Прошу прощения, Верховный, но у него статус неприкасаемого, и любой вид насилия к нему неприменим. Тьфу! — набегу сплюнул Блад. Глубоко в систему влез, придурок. И главное, статус себе выбрал в тему. С индийскими кастами товарищ явно не знаком. Он уже понял, в чем дело. Полученная с базы данных информация гласила, что станец когда-то был фельдфебелем из младшего командного состава. Отвечал за программное обеспечение систем безопасности этой древней базы, которой было более 100 тысяч земных лет. А если быть более точным, то 108 372 года. Что на ней произошло в те далекие времена, Блад выяснить не успел. Но ясно, что съехавший из катушек фельдфебель, используя свои профессиональные навыки, прежде чем залечь в анабиоз, присвоил себе неограниченные полномочия. Он и главком, он и начальник базы, он и неприкасаемый, вот только с истинным немного оплошал. Не смог без артефактов, что были сейчас у Блада, до конца взломать программу базы. Рылом не вышел. Уровень допуска подкачал. Капитан ворвался в центр управления. Куда он направился? В центр аварийной эвакуации, сообщил Андрогонар. В данный момент он покидает базу на спасательном шлюпе. Черт! Что это за Альфа-1? Центральная база, координирующая работу остальных научно-исследовательских центров. Скинь на мой коммуникатор его галактические координаты. Приказ выполнен, Верховный. А что он имел в виду, говоря, что мы здесь сдохнем? Режим самоуничтожения, который он только что запустил. До взрыва планеты осталось 8 минут. Что? Планеты? Ахнул Пит. Да, неприкасаемый внес изменения в программу самоуничтожения базы. Внесенные в программу изменения подразумевают вместе с базой и уничтожение всей планеты. Немедленно остановить программу. Введите код допуска. Тебе Верховный приказывает. Истинный. У меня наивысший приоритет. Отмена процедуры самоуничтожения не зависит от приоритета. Введите код допуска, истинный. Твою мать! Взвыл Блад. Станец его все-таки переиграл. И тут капитан с ужасом понял, что это не только его конец, но и конец Арабеллы и всех, кто на ней находится. А еще он вспомнил про академика, которому поручил подорвать кунсткамеру. Только бы успеть. «Зэка!» — ринулся он в сторону кунсткамеры. Дверь услужливо распахнулась перед ним, и Блад сразу наткнулся на неугомонного ученого, который деловито выковыривал киркой из аквариума своего дедушку. Прежде чем совершить теракт, он решил позаботиться о своей, пусть и дальней, но все же родне. Блад ворвался в кунсткамеру как раз в тот момент, когда очередной удар киркой разнес прозрачную стенку, и волна спецбиораствора швырнула мохнатого родственника зэки в объятия академика. «Зэка, текаем! Здесь сейчас рванет!» «Так я уж еще гранату не кинул!» «Да без тебя подсуетились! Скоро всю планету на атомы разнесет! За мной!» Блад развернулся и, что есть духу, помчался в сторону выхода с базы. Зэка взвалил на плечо своего начинающего подавать признаки жизни дедушку и понесся вслед за ним. Пересекая центр управления, он на бегу кинул взгляд на зависшую над шаром голограмму. Она демонстрировала в этот момент базу со стороны и взлет спасательного шлюпа, на котором удирал с планеты станец. Его взлету никто не мешал. Корабли сонарианцев уже были уничтожены, а дисколеты почтительно гибали шлюз, возвращаясь на базу. «Не успеем, не успеем!» — бормотал на бегу Блад. «Адрогонар, сколько времени до взрыва?» 5 минут 48 секунд. Не успеем. Они уже мчались по бесконечному длинному туннелю, ведущему вверх. И Нол отсюда не предупредить. Сигнал не проходит. Хотя... Адрагонар, все двери базы нараспашку. Выполняй, Верховный. Нола! Завопил Пит. Да, мой капитан. Появилась гнома и начала перебирать ножками, делая вид, что бежит рядом. А кто это рядом с тобой такой симпатичненький? Скосила глаза кокетка на Андрогенара. Заткнись. Фи, как грубо. Заткнись и немедленно взлетай, не дожидаясь меня. Выходи из атмосферы и сразу делай скачок. Планета вот-вот взорвется. Прошу прощения, капитан, но я уже взлетела. Хвала создателю. Вы дали Алисе равный себе приоритет. И как только я привела ее в порядок, а Стесси в двух словах ввела в курс дела, она начала вопить. А когда прискакал ваш белый зайчик на вороном коте, хихикнула гнома, и рыдая сообщил, что император решил пожертвовать собой ради спасения пассажиров, Алиса начала все вокруг крушить, а потом приказала вооружить дроидов, поднять корабль в воздух и начать полномасштабный штурм. Блат выскочил из туннеля и сразу наткнулся на мчащуюся навстречу Алису, которая возглавляла вооруженный до зубов отряд дроидов. За ней гнались Гиви, профессор, Джим, Стесси и ее пираты, в надежде остановить сумасшедшую девчонку. А за их спинами возвышалась громада корабля. «Все назад! Планета вот-вот взорвется!» — заорал Блад, сцапал завизжавшую от радости Алису и понесся с ней к антигравитационной платформе каботажного крейсера. Уговаривать никого не пришлось. Все резко дали по тормозам, развернулись на 180 градусов и помчались обратно к кораблю. «Андрогонар, время!» 4 минуты 5 секунд взрыва. Вся толпа практически одновременно запрыгнула на платформу. Вот только зэка немножко припоздал. «Меня подождите!» — пропыхтел академик. Еще бы ему не отстать. Кроме мохнатого родственника, уже обалдело мотающего головой, зэка волок за собой тяжеленную метриловую дверь, выбитую ими в предыдущий вояж на базу. «Зэка, мать твою!» — завопил Блад. «Брось дверь!» «Бросаю!» — пропыхтел академик, закидывая дверь на платформу и рухнул со своим шестируким родственником на нее сверху. «Аварийная загрузка и сразу взлет!» — рявкнул Пит. «Есть, мой капитан!» — откликнулась Нола. «Аварийная загрузка — это что-то!» Платформа взмыла вверх и с размаху вышвырнула всех в шлюзовую камеру. «Ой-ой!» — заверещал зэка, который вместе с родственником оказался под драгоценной дверью. Люк захлопнулся, корабль тут же оторвался от земли и свечкой ушел в небо, спеша выйти за пределы атмосферы.